Глава 286. Странные действия. Дюк вышел из комнаты, оставив Натана и Питера вдвоем. Хотя оба генерала не ладили, они знали, что работают на одну и ту же сторону. Дюк не забывал о реальной силе Натана и о том, как он добился своего положения в армии. Если бы речь шла только об одном ученике, он мог бы ему доверять. Причина, по которой он покинул комнату, заключалась в том, чтобы связаться с самим Трудримом. Под специальной VIP-комнатой располагался кабинет Дюка. Заскочив внутрь, он тут же открыл свой коммуникатор и начал видеозвонок. В воздухе парил электронный дисплей, и линии внизу показывали, что связь пытается быть установлена. «В чем дело, генерал Дюк?» – сказал Джек Трудрим. «Я же просил тебя позвонить мне, если найдешь этих двоих детей». На видеозвонке Джек сидел в своем кресле, и на заднем плане был виден весь город, который был непосредственно под его контролем, видимый через стеклянные окна в его здании Skyros. «Теперь ты знаешь меня лучше», – с улыбкой ответил Дюк. Внезапно что-то привлекло внимание Джека. С тех пор, как он покинул военную базу, он не забыл, что произошло в школе, как группа чистых выставила его идиотом. Мало того, он вспомнил страх, который испытал в той комнате. По какой-то причине сонная способность одного из его доверенных охранников не сработала. Это поставило его в невыгодное положение, и был шанс, что он мог умереть в тот же день. Раньше Джека не слишком беспокоили чистые и политика между военными и ними. Теперь же он был очень заинтересован в том, чтобы избавиться от них. «Мы нашли мальчика, известного как Питер. Он был одним из учеников, которые, по словам чистых, были в безопасности у них в руках. Оказывается, он никогда не покидал Академию и использовал способность маскировки», – объяснил Дюк. «Отлично! А как насчет девушки?» – спросил Джек. «У нас есть основания полагать, что чистые действительно похитили ее. Моя теория заключается в том, что студент, известный как Питер, изначально работал на чистых все это время. Они, должно быть, скрывали, что у него есть способность к маскировке, ожидая идеальной возможности использовать ее. Тогда было бы понятно, почему сванотворное не подействовало на него, если бы им удалось что-то приготовить заранее. Однако я должен добавить, что все это только предположение. Мы не можем ничего подтвердить. По какой-то причине кажется, что наш искатель истины не может использовать свою способность на нем. Возможно, чистые подготавливаются быстрее, чем мы думаем, и они смогли найти что-то, чтобы остановить способности. Военные знали цель чистых, поэтому они решили, что они должны работать над какой-то сывороткой или вакциной, которая будет нацелена на клетки МК. До сих пор не было никаких признаков результата. Дюк считал, что если они не могут отнять или избавиться от своих способностей, то, возможно, смогут создать или изменить человека, который сможет блокировать их. «Вы уже сообщили об этом Полу?» – спросил Джек. «Нет, я сделал, как вы просили, и рассказал вам первым». «Хорошо. Если Пол узнает об этом, он захочет, чтобы студент прошел через судебный процесс. Если это произойдет, он может в конечном итоге передать их в исследовательский отдел. И оттуда он будет вне моих рук», – сказал Джек. «Я думаю, что наказание, которое будет назначено ученику, будет слишком легким. У меня есть идея, которая не только будет справедливым наказанием для Питера, но, возможно, позволит нам наказать этих чистых». Джек перешел к деталям плана и пересказал его Дюку. Они оба должны быть на одной волне. Ведь формально Дюк работал на главного генерала Пола. Это означало бы, что он не выполняет свой долг солдата и решил помочь такому аутсайдеру, как Трудрим, который технически не работал на военных, а только тесно сотрудничал с ними. «Превосходно!» – сказал Джек с веселостью в голосе. «Тогда мы встретимся на межвоенном турнире». Трудное решение было для Квина и других, чтобы оставить Питера позади. И два члена группы боролись с этим значительно. В комнате Логана они продолжали следить за передвижениями Питера, И как они и ожидали, кто-то отвел Питера в подземную темницу. Или, по крайней мере, это то, что они подозревали, поскольку сигнал паука был потерян и в последний раз был виден у входа в подземелье. Наступил следующий день, и, похоже, двое членов группы больше всех переживали исчезновение Питера. Одним из них был Квин. Он все еще чувствовал себя немного ответственным за то, что случилось с Питером. Хотя система заверила его, что с Питером все в порядке. Понимая, что если Питер ранен или в беде из-за текущего расстояния между ними двумя, Квин сможет почувствовать это, если Питер был замучен или ранен. Однако у Логана все было по-другому. Он был у себя в комнате, работал над одним из своих гаджетов на верстаке. Он работал всю ночь напролет и обычно работал допоздна, но сегодня было позже обычного, и он даже не сделал перерыва. Как будто он пытался отвлечься от чего-то. Наконец, после нескольких часов работы над некоторыми гаджетами, он решил сделать перерыв. Он поднял свою роботизированную молекулу и откинулся на спинку стула. «О, это было трудно! Питер, не передашь ли ты мне бутерброд?» – спросил Логан, протягивая руку, но после некоторого ожидания ничего не почувствовал. Он повернулся на стуле и посмотрел на то место, где обычно стоял Питер. Он почти никогда не выходил оттуда, разве что приносил ему инструменты и время от времени играл в виртуальную игру. «Там должна быть информация об этом подземелье», сказал Логан, запрыгнув за компьютер и начав печатать. В школе занятия возобновились, как обычно. Квин не знал, почему, но он, казалось, избегал остальных и начал чаще общаться с Фексом. Даже в его комнате разговор с Ворденом был немного неловким. Ворден помогал ему везде, где это было возможно. И это был первый раз, когда он решил не делать этого. Это была не его вина, но Квин не знал, как с этим справиться. Кроме того, у него были свои проблемы, которые он пытался решить. Голос в его голове становился все громче по мере того, как шло время. Голос продолжал говорить ему идти против школы и бороться с ними. «Попробуй вытащить Питера оттуда». Он по-прежнему не обращал на это внимания и жил своей обычной жизнью. Однако Фекс заметил это странное поведение. Он часто, по временам, внезапно останавливался на ходу, хватаясь за голову. К этому времени Фекс уже понял, что именно Квин обратил Питера и предположил, что боль, должно быть, была вызвана тем, что школа делала с Питером в подземелье. Но Фекс почему-то не очень в это верил. Наступил вечер, и уроки закончились. Некоторые ученики все еще находились за пределами школы, в то время как другие решили отдохнуть в своей комнате в общежитии. Квин заявил, что собирается немного поиграть в эту игру, чтобы попрактиковаться. Услышав это, Фекс согласился пойти с ним. «Эй, я пойду с тобой! Я уже давно не играл!» «О, черт!» – ответил Квин. «Я только что вспомнил, что обещал Вордену кое-что сделать с ним сегодня вечером. Может быть, в следующий раз?» «Все в порядке», – сказал Фекс, глядя, как Квин уходит. Он знал, что что-то случилось. Было ясно, что Квин сказал это, чтобы избавиться от него. Эти странные действия заставили Фекса действовать. Что бы ни делал Квин, было ясно, что он не хочет, чтобы другие видели. Как только они вдвоем оказались на большом расстоянии, Фекс решил последовать за ним. Расстояние между ними было довольно большим, и причиной тому был запах. Еще один вампир смог учуять другого. У них было более сильное обоняние, и они тоже чувствовали разницу между собой. Тем не менее, их зрение было намного лучше, чем обоняние. Поэтому, хотя Фекс держался на расстоянии, он все еще мог видеть Квина. Следуя за Квином, он пошел за ним в коридор, где он мог видеть, как тот разговаривает со студентом, которого никогда раньше не видел. «Я не знал, что у него есть другие друзья, кроме этих чудаков», – подумал Фекс. Они быстро покинули коридор и направились к выходу. Находя все это слишком странным, Фекс продолжал следовать за ним. В конце концов, они покинули территорию школы и вошли в лес рядом с парком. Фекс быстро понял, что происходит, по странным движениям ученика. Он находился под влиянием Квина. Наконец, когда они добрались до уединенного места, Квин огляделся, чтобы посмотреть, нет ли там кого-нибудь, кого он мог бы заметить. Однако Фекс был хорошо обучен искусству шпионить и следить за кем-то. Опыт и подготовка, которые у него были на несколько уровней выше, чем у Квина, даже если Квин был технически сильнее прямо сейчас. Подняв свою когтистую руку, Квин разрезал часть предплечья студента и начал пить. Что он делает? У него есть Лейла, которую он может попросить о крови в любое время, когда захочет, верно? Так зачем же идти на все эти неприятности, чтобы получить чужую кровь? Подумал Фекс.